пролетел месяц ни с чем не сравнимого счастья. И вот наступил день моей свадьбы. В 7 пришла Софи, чтобы помочь мне одеться. Одевание длилось так долго, что мистер Рочестер в конце концов послал узнать, в чем дело. «Джейн!» Я поспешила вниз. У подножия лестницы он встретил меня и повел в столовую. «Джейн, даю тебе 10 минут на завтрак. Готовят ли карету? Сходи в церковь, узнай, там ли священник, мистер Вуд. Вернись и скажи мне». Церковь была прямо за воротами Торнфилда, и лакей скоро вернулся. «Джейн, ты готова?» Я кивнула и встала из-за стола. На нашей свадьбе не было ни подружек невесты, ни гостей, никого, кроме нас двоих. Миссис Фэрфакс стояла на пороге, когда мы проходили. Мистер Рочестер остановился у церковных ворот. Передо мной величественно возвышался старинный храм. Красное утреннее небо прорезал шпиль, вокруг которого кружил грач. Среди поросших мхом надгробий бродили два незнакомца. Мистер Рочестер провел меня по тропинке к паперти. В церкви было тихо. Священник в белом облачении был в алтаре. С ним был и причетник. Все было неподвижно, лишь тени двух незнакомцев маячили в углу. Они прошли в церковь вперед нас и теперь стояли к нам спиной, разглядывая старинное надгробие. Мы стали у алтаря. За спиной я услышала шаги и бросила взгляд через плечо. Один из незнакомцев подошел к алтарю. Церемония началась. Она дошла до того момента, когда священник протянул мистеру Рочестеру руку и спросил: «Хочешь ли взять эту женщину в жены?» Мистер Рочестер не успел ответить. Заговорил незнакомец: «Свадьба не может состояться». Священник взглянул на незнакомца и остановился в замешательстве. Мистер Рочестер слегка передернулся, как будто земля задрожала у него под ногами, и, не повернув головы, сказал: «Продолжайте». Наступило молчание. Мистер Рочестер взял мою руку. Незнакомец вышел вперед и прислонился к ограждению алтаря. «Свадьба не может состояться. Мистер Рочестер женат, и его жена жива». Я содрогнулась от этих слов и в упор уставилась на мистера Рочестера, а он повернулся и посмотрел мне в глаза. Его лицо было бледным и непроницаемым, как камень. Он обнял меня за талию и повернулся к незнакомцу. «Кто вы?» «Моя фамилия Брикс. Я адвокат. Служу в Лондоне». «И вы утверждаете, что я женат. Скажите же имя моей жены и где она живет». «Сейчас». «15 лет назад вы женились на Берте Антуанетте Мейсон. Свадьба состоялась в Вест-Индии, на Ямайке. У меня копия записи о браке». «Однако это не доказывает, что моя жена жива». «Она была жива 3 месяца назад». «Откуда вы знаете?» «У меня есть свидетель». «Предоставьте его». «Минуточку. Он здесь. Мистер Мейсон, будьте добры, подойдите сюда». «Да-да». Услышав имя Мейсона, мистер Рочестер стиснул зубы. Второй незнакомец, доселе стоявший в углу, приблизился к нам. Я узнала Мейсона. Мистер Рочестер обернулся и с яростным блеском в глазах бросился к нему. Мейсон в страхе отскочил в сторону. «Ну, что же вы нам скажете?» «Ваша жена живет в Торнфилде. Я видел ее там в апреле этого года. Я ее брат. В Торнфилде? Невероятно. Я никогда не слышал о миссис Рочестер. Да. Я сделал все, чтобы никто не знал ее под этим именем. Довольно. Вуд, снимайте вашу сутану, свадьбы не будет. Господа, не осуждайте меня. То, что говорит адвокат и его клиент, правда. Моя жена жива. Вы никогда не слыхали о миссис Рочестер, Вуд? Но вы, вероятно, слыхали сплетни, что в моем доме живет сумасшедшая, которую держат под замком. Так знайте, это моя жена. Берта Мейсон, помешанная в ее семье, все были сумасшедшие. Я узнал об этом лишь после нашей женитьбы. Брикс, Вуд, Мейсон, я приглашаю вас к себе домой посмотреть на подопечную миссис Пул. А эта девушка, Джейн, не знала о моей отвратительной тайне. «Идемте все за мной!» Он пошел прочь из церкви, увлекая меня за собой. Три господина последовали за ним. У парадного подъезда дома стояла карета. «Убери ее, Джон. Сегодня она не понадобится». Он вошел в дом и пошел вверх по лестнице, все не выпуская моей руки. Трое гостей шли за нами следом. Мы поднялись на третий этаж и остановились у низкой черной двери. Мистер Рочестер отпер ее ключом. Мы вошли в ту самую комнату с гобеленом и большой кроватью. «Ты знаешь это место, Мейсон. Здесь она тебя искусала и пырнула ножом». Он поднял занавеси, скрывающие вторую дверь, открыл и ее. В глухой комнате без окон горел очаг. Над ним склонилась Грейс Пул. Она, вероятно, что-то жарила на сковородке. В дальнем конце комнаты, в темноте, из стороны в сторону бегало странное существо. Оно рычало, как зверь, однако было одето в платье, и его лицо закрывала густая грива волос. Вдруг оно дико вскрикнуло. «Сэр, она заметила вас. Вам бы лучше уйти. Берегитесь!» Три господина отступили назад. Мистер Рочестер загородил меня собой. Бешеное существо бросилось к нему. Это была крупная, сильная женщина. Он мог бы победить ее одним ударом, но он не стал бить ее. Наконец ему удалось схватить ее за руки. Грейс Пул дала ему веревку. Он связал руки у нее за спиной. Затем он привязал ее к стулу. Она все время сопротивлялась и не переставала бешено вопить. Мистер Рочестер повернулся к перепуганным гостям. «Вот моя жена».